Студия «Ардис» представляет. Дмитрий Лим. Граф Воронцов. Книга первая. Читает Валерий Толков. Глава первая. «Теперь ты готов!» — зазвучал чуждый голос в моей голове, обрывая превосходную картинку сна, где в моем гараже стояла честно заработанная новенькая Ауди. Следом что-то ударило меня по ногам, из-за чего я резко раскрыл глаза и уставился на своего лучшего друга, задумчиво смотрящего в окно. Почудилось. Мимолетом словил обрывок фразы второго сотрудника в нашей ржавой колымаге и окончательно пришел в себя. «Ай-яй-яй, ты про королевский слышала? А она чё? А ничего! Улыбнулась, а зубов-то и нет! И?» Слабоумие второго не позволяло уловить суть. «Так, получается, знает не понаслышке». По вонючему салону старой газели разнесся искренний тупой гогот. Перевел взгляд с парочки имбецилов обратно на Юрку, который выглядел чуждо для нашей компании, а он даже не обратил на мое пробуждение внимания. Давно не видел его таким задумчивым. Раньше, да, такое с ним бывало, но не после смерти его сестры, Анны. Это сильно его изменило, и не сказать, что в лучшую сторону. Слишком он другим стал. Начал носить модные бренды, дорогие часы, золотой перстень с причудливой японской буквой и мобильники менял с выходом новинок. Да и мысли его занимало теперь другое. Бабки, тусовки и жрицы любви на безвозмездной основе. А раньше был совсем другим, спокойным, рассудительным и отзывчивым, живущим лишь службой. Хотя, может, это нормально. Каждый переживает смерть близкого человека по-своему. Смерть Анны ведь и меня подкосила. Одно воспоминание о своей последней любви заставило меня неловко улыбнуться. Когда в памяти появлялись картинки нашей последней встречи, ее теплые и нежные руки, выразительные глаза и цветочный запах духов, а ее мелодичный голос. Представить эту картину мне не удалось. Автомобиль, яростно стуча подвеской и скрипя тормозами, остановился около небольшого промышленного склада, где отсиживалась наша цель. Ну-с, посмотрим, не зря ли я вел этого перца несколько месяцев. Будет обидно, если он все же очередная мелкая сошка. В который раз проверил снаряжение на пятерых своих бойцах, тщательно запихнул корочки ГСК в нагрудные карманы, после чего отвесил двоим подзатыльники, уж больно шумно себя вели, напоследок перекрестился на всякий и выдал команду. «Начали!» Бойцы моментально сменились в лице, стали серьезными, выбросив из голов всякую ерунду, после чего след вслед двинулись, занимая ключевые позиции. Парни замерли, ожидая моей последующей команды. Как нельзя кстати, открывшаяся двухметровая входная дверь дала возможность подарить горе-портье светошумовую гранату, которая эхом разодрала барабанные перепонки всех, кто отсиживался внутри склада. Собственно говоря, операция прошла уж слишком быстро, но определенно успешно. Главную цель товарища Лисицына вели в известной всему миру позе. Руки за спиной, лицом вперед, не забывая подгонять его поджопниками, от которых он лишь ахал да охал. Когда он проскользнул мимо меня, я заметил одну странность, что сильно царапнуло мой мозг. Золотой перстень на его среднем пальце, казалось, был знаком. К сожалению, Я не сразу вспомнил, у кого я его видел раньше. Арестант начал вырываться из лап Юрки и что-то попытался проблеять о своих правах, но мой жесткий удар в живот прервал урода на полуслове. Схватив за руки, я потащил его дальше до машины, где передал в руки троице моих ребят, что уже успели рассесться по местам. Я тоже собирался сесть, как рука Юрки на моем плече остановила меня. «Дим, тут такое дело», — послышался его голос за спиной. «Тебе придется остаться здесь». Я удивленно оглянулся на своего лучшего друга, а затем опустил взгляд вниз. Под его ногами лежали большие открытые черные сумки, из которых отчетливо проглядывались зеленые купюры. «Это еще что?» «Откуп!» Юрка виновато улыбнулся и нервно почесал подбородок, отблескивая перстнем. «Отпустить его нужно», — кивнул в сторону газели, намекая на бандита. Я злобно покосился на его руку, узнав злосчастный перстень, и моментально осознал всю ситуацию. И потянулся было за табельным оружием, как холодное дуло пистолета, приставленное к моему затылку, заставило меня замереть. «Ну, так что, решил?» — задал вопрос предатель. Но стоило ему увидеть мои глаза, как он все осознал. «Жаль. Да, жаль. Жаль, что мой лучший друг оказался продажной сукой». Бывший лучший друг поджал губы и опустил взгляд. «Да чё ты сопли распустил? Попрощался уж! Валить его надо!» Скрипучий голос выродка из моей команды был последним, что я услышал перед выстрелом. «Да хватит ему уже!» Где-то вдали от меня появился приглушенный голос, разрывая темноту в голове. «Он уже не проснется». Следом за голосом появилось чувство нарастающей боли в боку и немного погодя в животе. Приподнял голову, уперся локтями в каменный пол и с удивительной легкостью в теле привстал, словно мне уже не 45. Но последующая волна боли в затылке немного охладила мой пыл. Только вот камень не подушка, было больно. Последние слова выродка всплыли в памяти вместе с неприятным чувством несправедливости, зажигая во мне огонек злобы. Я рывком сел и огляделся. Предателей нигде не было, точнее, моих бывших людей. А вот парочка подозрительных личностей в переулке, в компании юной девицы за спиной, заставила меня насторожиться. Собственно говоря, какого здесь происходит и где я нахожусь? Собственно, находишься ты в относительной жопе! Зазвучал голос в голове. Снова показалось, что ли? Но подумать об этом мне не дали. Пацану лет 20 на вид весьма не понравилась моя способность двигаться. Он резко дернулся в мою сторону и попытался меня пнуть в лицо, не желая давать мне возможности прийти в себя. Вот только я был зол, не знал, где я нахожусь, и мне нужны были ответы, так что давать себя бить я не собирался. Чуть довернув корпус, заблокировал носок с сапога плечом. Было больно, но иначе никак. Злобно ухмыльнувшись и вскочив на ноги, отвесил сочную оплеуху мальчугану, после чего схватил его за грудки. «Я ж тебя на британский флаг порву, дебилоид! Ты представляешь, во что ввязался?» Но нет, он не представлял. Как и его подельник, огревший меня по спине деревянной доской. Шикнув от боли, дернул паренька вниз, где его встретило мое подставленное колено. Этот в ауте, но был еще второй, резко развернулся к нему, снова отметив при этом необычайную легкость в теле. То ли мое выражение лица его испугало, То ли мой слишком резкий разворот, но второй вдруг решил дать стрекача. Как бы не так. Подобранная пустая бутылка влетела юнцу точно в затылок, отправляя его прямиком на землю. Эх, не зря гранаты кидал. Думал, сорвусь и побегу за тобой. В мои-то годы... Я медленно подошел к жертве отцовского бессилия. «Ты хоть понимаешь, что тебе за нападение статья светит, а?» Деликатно пнул ногой лежачего. «Условкой не отделаешься!» Пронзительный бабский визг за спиной. «Помогите! Насилуют!» Немного остудил мой пыл и желание наказать нападавших. Я обернулся ровно в тот момент, как дамочка, сопровождающая этих клоунов, что-то говорила двум появившимся из ниоткуда мужикам в странной форме, отчетливо жестикулируя и указывая на меня рукой. Сотрудники полиции в черной старинного образца форме быстро нарисовались возле меня, покачивая дубинками в руках. Не задавая лишних вопросов, просто начали бить. «Да какого черта!» — закрывался как мог. «Я свой, свой! Один вообще убить меня пытался!» Мои слова придали еще большей уверенности мужикам, и бить меня начали с большей рьяностью, пока я не перестал сопротивляться. После чего обессиленного вытащили из переулка и, загрузив машину, куда-то повезли. Пока мы ехали, я время от времени проваливался в сон от бессилия. Но с каждой новой кочкой и последующей встряской мимолетно просыпался, рассматривая пейзаж за окном. Все было каким-то странным. Старинным, что ли? Может быть, меня слишком сильно по голове приложили? Вот и чушь всякая видится. Как оказалось, ничего не привиделось. Вскоре мы остановились возле местного полицейского участка, где менты, деликатно открывая мордой моего лица двери, дотащили меня до клетки и пинком указали направление, оставив меня в компании дедка, неприятно попахивающего недавней попойкой. Сил возмущаться не было, как и слушателей. Старикан не в счет, он был в полной отключке под газетой, что прикрывало его лицо. Зато мог умыться, что и сделал в грязной раковине, отметив, что лицо было все в крови. К сожалению, осмотреть себя я не мог, зеркало не обнаружил. Отметил лишь шишки на макушке и неестественную длину волос. И вот когда мне надоело шариться по собственным карманам в поисках ксивы, рассматривать свои ноги и руки, которые определенно мне не принадлежали, вымерять скромное помещение шагами и подпрыгивать около окна, дабы вообще хоть что-то разглядеть, я вернулся в компанию к спящему. Уселся, переведя дух, после чего посмотрел на храпуна и, не веря своим глазам, вскочил. Больно удивительной на его физиономии была газетенка. Стараясь не мешать такому сладкому сну, аккуратно сдернул прессу с небритой морды. Пробежав глазами по содержанию императорского вестника, присвистнул, наткнувшись на политическую статью, и сел обратно на холодную скамью. «Какой нахрен император? Что за бредятина? Это типа я попал в другой мир? Словно герой какой-нибудь зачитанной книженцы самиздата?» Не мог поверить я в напечатанное, но все же принялся читать дальше. «Так, если верить этой газете, то я, возможной волей случая, попал в Российскую империю. Только в подобие альтернативной реальности, где Российская империя все еще существует. И здесь правит его императорское величество Петр Алексеевич, только Барабанная дробь. Кречет. Не Романов и прочая подменная шушера, а какой-то иной, новый. Кречет. Хотя, судя по фотографиям, опубликованным в газетах, он был высокого роста и с характерными усиками, ну, точь-в-точь копия Петра Первого. Может, просто фамилию сменили? Да и вся его семья, точнее, носители его фамилии, судя по всему, верхушка власти, к тому же, как и он, очень серьезные маги. Стоп! Магия? Какая к черту магия? Я возмутился ненаучности статьи про скрытие какого-то портала в какой-то магической академии, о которой мельком прочитал, а в голове все никак не мог сложиться пазл о разности миров и их возможностях. Роды, кланы, магия, какие-то кристаллы, разрывы, хрень какая-то, а не газета. Ну, не могло в моей голове никак уложиться то, что я попал в другой мир. Но не бывает так! Не бывает! Я больше поверю в то, что предатели меня упаковали в бочку с белым веществом, и что сейчас я ловлю лютые приходы, а не в это. Ох, ваше сиятельство! Уставший старческий голос оторвал меня от чтения местного фэнтези. «Как же вас так угораздило-то?» Повернулся на голос, увидел сухонького старичка в черном, дорого-богатом костюме в сопровождении не менее элегантной молодой девицы, стоящей чуть позади. Понимая, что это обращение уж точно не могло относиться ко мне, подергал за ногу пьяницу. «Уважаемый, мне кажется, к вам пришли». «Уважаемый!» — дернул за ногу еще раз. Но тому было наплевать. Храпел, пердел и, в общем, был счастливым, необремененным проблемами человеком. «Он что, издевается?» Владелица мягкого голоса с нотками стервозности и недовольства вышла из-за спины старичка, показывая миру все свое природное могущество. «Делаешь вид, что не понимаешь? Или обнюхался чем-то?» Сексуальная платиновая блондинка поражала своей красотой и обворожительной улыбкой. Она была высокой и стройной, с длинными ногами и нужными изгибами. «Красавица! Иначе не скажешь», — отметил я про себя. Ее волосы были сияюще белыми, словно снег, и тянулись до плеч. Глаза были голубыми, как небо, и светились от абсолютной уверенности в себе. А губы-то такие полные и соблазнительные. От греха подальше отвел свои глаза от красотки к пьянице и еще раз подергал его за ногу. «Посмотри, какая красота за тобой пришла!» И добродушно улыбнулся, не забывая прибавить: «Ваше сиятельство, подъем!» «Нет, у него определенно фетиш на подобные места», — девка явно жаловалась. «Который раз мы должны его отсюда доставать? И так денег на откупы не осталось, а он все успокоиться не может». Слова, сорвавшиеся с ее губ, моментом отрезвили меня. «Откуп». Перед глазами пробежали события минувшей операции. Дуло пистолета у затылка, лицо лучшего друга, и настроение как-то улетучилось. Я тонул в море своих воспоминаний и не слышал, как подошедший к клетке охранник открыл дверь. «Ну что, Дмитрий Юрьевич?» — послышался монотонный голос передо мной. «Пойдемте!» Почувствовался легкий толчок в плечо, и вопрос повторился. «Не Юрьевич, а Викторович!» Машинально поправил, догадываясь, что обращаются ко мне. «Это с какой стороны посмотреть?» Медленно поднял голову вверх и уставился на старика в дорогом костюме. Его большие серые глаза были до боли знакомыми. эти морщинки, бородавка на носу, шрам через правый глаз. Прям как у моего дедушки. Только вот похоронил я его лет 20 назад. «Пора бы уже! Совсем с катушек слетел, как услышал, что придется еще и учиться!» — послышались обрывки яростного словесного поноса блондинки. «Он еще и ухмыляется!» Для кого ухмылка? А для кого ностальгическая улыбка? Но откуда такой молодой знать о ностальгии? Дабы прийти в себя, мотнул головой, и взгляд остановился на выразительном разрезе рубашки девки. Пуговицы предмета одежды на последнем издыхании старались выдержать такую большую нагрузку. «Фетишист», — сухо добавила она, заметив мой взгляд, после чего отвернулась, а меня вновь переключила настоящего рядом седовласого мужчину. «Нет, это явно он!» Я встал, игнорируя подобные высказывания в свой адрес, пустил скупую слезу, не веря своим глазам, и от всей души сомкнул старика в объятиях. «Как же так?» Мы сидели на роскошном диване в пригородном доме моего покойного деда, который выглядел живее всех живых. Обсуждали мое прибытие. Дед рассказывал о мире, я впитывал. Не хотел верить, но все говорило о том, что поверить стоило бы. Взять только то, что моя внешность 18-летнего юноши, которую я увидел в отражении огромного зеркала, точь-в-точь повторяет картины в этом доме. Так значит, получается, я попаданец в другой мир, словно герой книг Круза. «Можно и так сказать, хотя я не знаю, кто такой Круз». Дед Василий улыбнулся и искоса посмотрел на меня. «Я-то давно здесь. Все ждал, гадал, может ли кто-то другой, родной, попасть сюда. И по желанию судьбы пару лет назад ко мне пришел сам Ворон. Сказал, что юный граф скоро умрет, и его место займет человек из моего времени, из моей семьи. Так я сразу про тебя подумал, приказал мне оберегать тебя, научить всему, чему смогу, и не допустить прорыва подземной изнанки». «Что еще за ворон?» — удивился я, оставив вопросы о неведомой изнанке на потом. «У вас что, помимо магии еще и птицы разговаривают?» Дед добродушно рассмеялся, но вместо ответа встал, подошел к большому столу у окна. Порывшись в ящиках, достал небольшую коробочку, обшитую черную, как смоль, тканью, и протянул ее мне со словами: «Тебе сегодня снова 18!» После чего сел напротив, облокотился подбородком на трость и начал с каким-то трепетом пялиться на меня. Коробочка была похожа на те, в которых хранят ювелирку, но чтобы убедиться, развязал черную ленту. И действительно, в коробке лежал перстень с причудливой круглой печаткой с изображением ворона. Большеват, да и к золотым перстням у меня в последнее время сильная неприязнь. «И?» — я посмотрел на деда. «С тобой кольцо разговаривало?» Сменившееся выражение лица старика означало только огорчение. То ли моей необразованностью, то ли прямолинейной тупостью. Вот только я тут впервые, а он давно варится в этом странном мире. «Очень надеюсь», — медленно и привычно монотонно начал он, «что с перемещением твоей души в это тело ты не получил в наследство от юного графа его идиотизм, безалаберность и полное отсутствие норм этики и морали». Меня не то чтобы оскорбило подобное в мой адрес, но деда я одарил зеркальным взглядом, то есть посмотрел как на дебила. Хоть это и мой дедушка, проживший уже вторую жизнь до глубокой старости, но и я уже не пацан малолетний, которого он мог так поучать. Дедуль, вот скажи, ты сам-то сразу поверил в весь тот бред, который ты на меня вывалил? Да, ты прав, внучок, прости. Он по-доброму улыбнулся и кивнул на перстень. Надень его, и сам все поймешь. Достав перстень из коробочки, деловито повертел его в пальцах, соскреб с него кусочек грязи, отчего дед часто и громко задышал. Затем дунул, сбрасывая невидимую пыль, и надел на средний палец. Тут начались самые настоящие чудеса. Ободок стянулся, повторяя размер пальца. Накладка прижалась, чуть придавив палец. А затем ювелирное изделие начало вибрировать и разогреваться. Чудеса! Если одежда с обувью в этом мире также могут уменьшаться и увеличиваться по размеру, то я готов верить в любую магию. Но на всякий попытался стянуть перстень. Не получилось. Он сел как родной. А вот дальше... Щелчок где-то в мозгу придал чудесное ощущение головокружения. В глазах потемнело, и последнее, что я почувствовал, была мягкость изголовья кожаного дивана.